Глава 6. Кардинал в действии. В самом начале сентября 1966 года в Восточной Европе, в городке Беджен, произошло примечательное событие. Место это, недалеко от Катовицкого региона, самого густонаселенного промышленного района в стране, с 60 шахтами, в число которых входит и самая большая в Европе, и сталелитейными заводами, является индустриальным центром Польши. Угрозой безопасности, побудившей Министерство внутренних дел действовать, был не тайный агент из капиталистического лагеря, не склад оружия и даже не подпольная литература. Причиной являлась икона. Дело в том, что одной из составляющих празднования тысячелетия христианства в Польше должно было стать торжественное шествие по всей стране с копией иконы Черной Мадонны из Ченстаховы. Но, руководствуясь исключительно интересами национальной безопасности Польши, власти решили этого не допустить. Икону под охраной отвезли обратно в монастырь в Ясну Гуру, где она и оставалась взаперти до окончания празднований. Но, несмотря на это, торжественное открытие все же состоялось, и Кароль Войтыла, в чью епархию входила и Катовице, выступил с обращением к прихожанам в городском соборе. Говоря об отсутствии иконы, он заметил: «Мы все собрались здесь для того, чтобы взглянуть на символ нашего единства, единства христианского и единства национального, того самого единства, которое формировалось в душах поляков веками, того единства, что обрело свою форму в образе нашей девы из Ченстаховы». Слегка сюрреалистическую окраску это происшествие приобрело благодаря действиям польской церкви и проявленной ею стойкости в борьбе с коммунизмом. То было время холодной войны, когда значительная часть человечества жила под угрозой ядерного уничтожения. Празднование тысячелетия должно было оказаться пиком в противостоянии церкви и государства, и обе стороны готовились к схватке заранее. Кароль Войтыла и Стефан Вышинский давили на правительство, требуя разрешить Павлу VI приехать в Польшу по случаю празднования, несмотря на сложность взаимоотношений, когда дело касалось властей, они действовали сообща. Гомулка слишком нервничал из-за предстоящего папского визита и энергично выступал против. Установленный им порядок был рассчитан на то, чтобы максимально отвлечь людей от католического праздника. Британский журналист-католик, освещавший события, сообщал, что даже изменили расписание футбольных матчей, чтобы их проведение совпало со временем церковных служб. Детей увели на экскурсии, чтобы они не смогли пойти на празднование. Польские средства массовой информации сделали вид, что событие вообще не существовало как такового. Но Гомулка не мог запретить церкви по всей стране отмечать этот праздник, и весь 1966 год, ознаменовавшийся чередой бесконечных проповедей главы польской церкви, вновь и вновь напоминал людям о глубоко укоренившихся исторических связях между католицизмом и самобытностью польского народа. Город Краков, древняя столица польских королей, являлся центром овеянной романтикой связи между верой и душой поляков. А потому тысячелетняя годовщина принятия христианства сделала епископа Краковского одним из главных действующих лиц национального праздника. За этот год Кароль Войтыла провел в разных уголках страны 54 праздничные мессы, прошел в торжественных процессиях по многим городам и деревням. Он нашел свой риторический стиль. Используя символы прошлого, он связывал их с современностью, и они становились понятны и близки каждому. Так, например, после процессии к останкам святого Станислава, великого краковского мученика, и святого Адальберта, первого польского миссионера, Войтыла, обратившись к толпе, сказал: «Когда сыплется на нас удар за ударом, мы всегда чувствуем, что те удары падают в прошлое, на голову святого Станислава и на сердце святого Адальберта. Постороннего подобные образы просто сбили бы с толку, но для слушавших его открывался секретный код, который помогал противостоять государственной власти, святой Станислав, и сохранять национальное своеобразие католической Польши, святой Адальберт. По свидетельствам очевидцев, проповедь часто прерывалась аплодисментами и выкриками. Кампания нового кардинала по поводу строительства церкви в Новогуте в конце концов заставила власти пойти на уступки, и после преодоления растянувшегося на годы сопротивления бюрократической системе, работы по строительству церкви все же начались. Писатель-католик Питер Геблетвейт, посетивший это место в 1967 году, так описывает увиденное. Несмотря на моросивший дождь, на мессу на открытом воздухе собралась огромная толпа. Люди вставали на колени прямо в грязь, а через дорогу все шли и шли новые толпы. Проезжавшие мимо автобусы и грузовики, казалось, сливались с хором в общую гармонию. Над зонтами всем был виден образ нашей Мадонны в шоколадно-коричневых тонах, окруженный таинственными огнями. Если бы только кто-то смог понять, помню, подумал я тогда, почему эти крестьяне, ставшие рабочими, собрались здесь под дождем среди грязи, он бы приблизился к разгадке тайны польского католицизма. Польские власти пытались втянуть Карла Войтылу в свои политические игры. Документ 1967 года, обнаруженный в архивах секретной полиции после краха коммунизма в Польше, подтверждал, что правительство старалось вбить клин раздора между двумя польскими кардиналами, надеясь, что их соперничество приведет к ослаблению церкви в целом. Когда в Польшу приезжали с визитом выдающиеся деятели из-за рубежа, правительство старалось организовать для них встречи с Войтылой и обойти Вышинского, заставив последнего думать, будто им пренебрегают. К примеру, когда страну в 1967 году посетил Шарль де Голль, он, по настоянию пригласившего его правительства, отказался от предварительного намерения встретиться с кардиналом Вышинским и вместо этого полетел в Краков. Однако, когда французский президент прибыл, оказалось, что архиепископ краковский занят иными делами и в настоящий момент отсутствует, поэтому не сможет принять гостя в своем соборе. Подобная же солидарность была продемонстрирована и несколько позже, когда власти отказали кардиналу Вышинскому в паспорте для выезда в Рим для участия в синоде епископов. Карл Войтыла отказался ехать без Вышинского. Польские епископы выступили с официальным заявлением, обвинив власти в серьезном ограничении религиозной свободы, прозвучавшим в следующее воскресенье с кафедр всей страны. Несостоявшийся актер из Вадовицы, несомненно, получал удовольствие от тех театральных возможностей, которые представились для него в Кракове. Центр города со средневековой и барочной архитектурой хорошо сохранился, и на его фоне разворачивалась масса событий, которые выходили за пределы церквей на улицы города. Это была стратегия, рассчитанная на привлечение внимания публики, своего рода вызов коммунистическим властям, демонстрация того, что церковь не собирается за закрытыми дверьми ограничиваться молитвенниками и подушечками, что кладут во время молитвы под колени. Когда копия «Черной Мадонны» прибыла в мае 1966 года в Краков, это произошло еще до ее ареста, перед кафедральным собором собралась толпа приветствовавших ее людей. Тогда архиепископ под проливным дождем остановил процессию, чтобы дать возможность собравшимся преклонить перед образом колени. Проследовав после этого в собор, он торжественно заявил: «Мы стоим на пороге нового тысячелетия, и посмотрите, Мария прибыла в собор Вавеля, чтобы вести нас далее». Совсем так же, как ведет она польский народ, как ведет она за собой польскую церковь, шаг за шагом в новое тысячелетие веры и христианской жизни. Мы приветствуем тебя в соборе Вавеля, о творении рук Господа, польская богиня. Подобный эпизод произошел и после возвращения Войтылы из Рима, где он получил титул кардинала. Его приветствовали тысячи ликующих лиц. Люди забрасывали его цветами. Это уличное представление по своему размаху не уступало шекспировским сценам. облаченный в красную мантию кардинала, он сказал своим дорогим краковянам, что это алый цвет — дар церкви святого Станислава, епископа и мученика, который, пролив кровь, стал первым, благодаря кому алый цвет стал цветом Кракова. Во время проповеди в храме он вернулся к этой теме. Возложив красный головной убор кардинала на мою голову, святой отец хотел сказать мне, что я должен еще лучше осознать цену крови, и выше всего следует мне ценить кровь Спасителя, ибо, хоть и пришлось бы мне пролить собственную кровь, именно ценой крови Спасителя заплачено за то, чтобы я стоял сейчас в Церкви Господней. Такие слова брали за живое и оказались далеко не праздной риторикой. Немного времени прошло, а польской крови суждено было вновь пролиться. Достижения Кароля Войтылы за последующие несколько лет стали в каком-то смысле тем поэтическим наследием, которое он оставил. Безошибочно создав удивительный сплав из религиозных чувств, романтизма и культурной и национальной гордости, лежащий в основе польского национального сознания, он получил собственный синтез — новое полотно, которое оказалось гораздо шире, чем просто борьба против давления коммунистов. Причиной трудностей, с которыми столкнулся Гомулка к концу 60-х годов, стало не только противостояние католической церкви. Кризис коммунистической системы в Польше, так же, как и в других частях Советской империи, был гораздо шире. Гомулка и партийные лидеры поставили далеко идущие планы, которые сделали бы Польшу экономически независимой, но выполнить намеченное им не удалось. В течение первых 5 лет пребывания Гомулки у власти производительность труда и зарплаты значительно снизились. Сельскохозяйственное производство, которое по плану должно было к 1965 году возрасти до 30%, тоже упало. Народ не ощущал улучшений в жизни, зато партийная элита пользовалась массой привилегий. Когда Москва по-братски предложила закрутить гайки покрепче по отношению к несогласным, под замок посадили нескольких ученых и закрыли некоторые журналы. Сам Гомулка все более отходил от дел, замыкаясь в узком кругу единомышленников. Ухудшило положение еще и то, что он увидел угрозу своей власти со стороны правительства.